Наступил новый учебный год. Мила и Женя продолжали дружить. Еще летом юноше поставили глазной протез, но он ему не понравился, так как не оправдал его ожидания, резко отличаясь от уцелевшего глаза. Поэтому он не мог смотреть прямо в глаза Миле, всегда стыдливо отводя взгляд в сторону. Летом Мила с мамой поехали в Сочи, где на берегу Черного моря издавна проживала их любимая тетушка Клеопатра. На пляже сразу заметили рыжую красотку, которая внешне выглядела вполне зрелой девушкой. Горячие горцы цокали языками от восхищения, пытаясь с ней познакомиться, и мама приложила немало усилий, чтобы отвадить их от своей дочери. Тетушка тяжело вздыхала. «Ой, Настенька, тяжело тебе с такой-то кралей писаной. За ней догляд и догляд». В ответ мама также вздыхала. «Разве углядишь? Видишь, как вымахала и похорошела. Когда гуляем по городу, все мужики оглядываются, а ведь ей всего-то 15 лет. Беда да и только, что будет дальше, не знаю». В 10 классе отношения между Милой и Женей, если не испортились, то стали натянутыми. Последний отдалился от своих друзей и стал больше домоседом, прочитав огромное количество книг и мечтая поступить на исторический факультет. Они с Милой изредка ходили в кино. Женя принципиально игнорировал школьные вечера с танцами. Постепенно девушка начала тяготиться им, ей стало скучно находиться рядом со своим другом. И как следствие, после Нового года она перестала замечать его. Обладая гордым характером, Женя не стал настойчиво добиваться ее расположения, окунувшись с головой в мир увлекательных книг. Как он переживал расставание со своей любимой девушкой, описать словами было сложно. В глубине души юноша надеялся, что отношения с Милой у них восстановятся, но вновь и вновь оценивая свое незавидное положение, он приходил к неутешительному выводу, что этого не случится никогда. На выпускном вечере Женя присутствовал только на торжественной линейке и, немного посидев в классе, ушел домой. Мила пришла в школу в строгом костюме, а когда начались танцы, она переоделась в дорогое вечернее платье бордового цвета, которое мама одолжила у своей приятельницы-театралки. Когда она вышла в зал в своем одеянии, все онемели от изумления. Девушки-выпускницы смущенно сгрудились в сторонке, незаметно поглаживая руками свои простенькие наряды, которые целую неделю готовили их мамы и бабушки. Мила была настоящей принцессой. Она гордой походкой обошла весь зал, кивком отвечая на раздающиеся из толпы приветствия, и встала возле своих одноклассников. Ее сразу же окружили 3 мушкетера. Среди них не было только Атоса, Жени. Весь вечер она танцевала с ними. На высоких каблуках девушка была на полголовы выше Василия, Д'Артаньяна, что не смущало парня, и он раз за разом приглашал ее на танец, иногда нарушая очередность, тем самым вызывая недовольство у своих друзей. Под конец вечера подруги предложили Миле прогуляться по городу, но она отказалась, ссылаясь на то, что дома ее ждет больная мама. Переодевшись, она незаметно ушла из школы, оставив в неведении своих мушкетеров, которые надеялись побыть с ней еще, гуляя по ночному городу. Она спешила к своему новому знакомому, которого звали Сергей. А познакомились они с ним довольно тривиально, на улице. Неделю назад вечером после экзаменов Мила шла домой, и кто-то ее окликнул. «Девушка, вас подвезти?» Она обернулась и увидела молодого мужчину лет 25, который выглядывал из окошка новенькой машины вишневого цвета. Водитель за рулем показался ей приветливым и довольно симпатичным, если не сказать красивым, поэтому она решила поддержать разговор. «Мне тут недалеко, пешком дойду». «А давай я прокачу вас по городу», — не унимался мужчина, тихо следуя на машине вровень с девушкой. «Посмотрим красивые места». «Я тороплюсь. Меня ждут дома», — отказалась Мила, кокетливо улыбнувшись водителю, что последним было расценено как согласие. «Садитесь, не пожалеете». «Нет, мне надо домой». Остановившись, она вяло и неуверенно воспротивилась, но водитель вышел из машины, взял ее под руку и, открыв дверцу со стороны пассажирского сиденья, жестом пригласил сесть. Во время поездки по городу они разговорились. Оказалось, что Сергей работает таксистом, в настоящее время находится в отпуске. Неделю назад из Тольятти пригнал себе новый «Жигули» семерку. Покатав девушку часа два по городу, Сергей привез ее домой. Узнав, что через неделю у Милы выпускной бал, он предложил: «А давай после бала я заберу тебя из школы, и мы пойдем в ресторан». «В ресторан?» — удивленно спросила девушка. «А меня туда пустят?» «А тебе сколько лет?» — поинтересовался Сергей. «Чуть больше 16». «Ничего, ничего», — успокоил ее водитель. «Ты выглядишь как совершеннолетняя. Да и официант, и все мои знакомые, проблем не будет. Так что идем?» «Ладно, идем», — немного подумав, согласилась Мила. «Только как ты меня найдешь в школе?» «В школе я показываться не буду», — мотнул головой Сергей. «Я встану со стороны заднего двора, а ты подойдешь и сядешь в машину. Мой номер машины 1111. Трудно не запомнить. И еще. Никому не говори, что идешь в ресторан. Не поймут». «Хорошо, буду молчать», — кивнула девушка. И вот теперь она бежала навстречу доселе неизведанному, волнующему и влекущему, сама даже не представляя, как дальше сложатся отношения с этим притягательным, но старше ее на 10 лет мужчиной. Она увидела вишневую машину издалека. Сергей стоял в сторонке и курил папиросу. Увидев девушку, он шагнул к ней с распростертыми объятиями. «Мила, поздравляю тебя с окончанием школы», — поприветствовал он ее, протянув букет цветов и поцеловав губы. «Теперь ты взрослый человек, впереди вся жизнь, полная радости и веселья». В ресторане было многолюдно. Стол на 2 места был зарезервирован заранее. Официант провел Сергея и Милу через весь зал и пригласил сесть, протянув девушке меню в виде толстого журнала в твердом переплете. Она приняла его и непонимающе повертела в руках. Увидев это, Сергей с улыбкой подсказал: «Открой и выбери себе блюдо, которое тебе больше всего нравится». Мила долго читала список ресторанных блюд, а затем решилась: «Мне мороженое с клубничным сиропом». «Всего-то», — улыбнулся Сергей и протянул руку. «Дай меню, я закажу что-нибудь посущественнее». Подозвав официанта, он заказал мясной ассорти с языком, твердой колбасой и ветчиной, жульен, салат оливье, антрикоты с картошкой фри, мороженое в сиропе и еще кое-чего по мелочи. Завершали весь этот список вкусностей бутылки шампанского и коньяка. Во время ожидания заказа к Сергею подходили посетители ресторана, уважительно называя его Михалычем, с восторгом вглядываясь в его прекрасную спутницу. Сергей объяснил девушке, что все они его коллеги-таксисты. Как только стол был накрыт, а в маленьком блестящем ведерке со льдом ждало своего часа шампанское, Сергей подозвал официанта и попросил разлить спиртное. «Ты когда-нибудь пила шампанское?» — поинтересовался Сергей у Милы, когда официант отошел от их стола. «Да, 3-4 раза, — кивнула она, — с девочками класса, ну и с мальчиками тоже». «Ну и чудно», — удовлетворенно проговорил мужчина, поднимая свою рюмку с коньяком. «Давай, Мила, я пью за тебя. С сегодняшнего дня ты вступила в самостоятельную жизнь. Теперь твоя судьба в твоих руках, ты вольна сама решать, что в этой жизни правильно, а что нет». Мила, зажмурив глаза, опустошила свой бокал. На душе стало легко и непринужденно, хотелось танцевать и веселиться. После первого выступления живого оркестра Мила, блеснув глазами, похвасталась: «Сегодня на школьном балу я была самой красивой. Эх, сейчас бы мне надеть свое платье, я бы их тут всех затмила». «А где это платье?» — спросил ее Сергей. «Осталось в школе?» «Нет, у тебя в машине, в моей сумке». «Так я сейчас принесу», — предложил мужчина. «Наденешь?» «Ты что, Сергей, где я буду тут переодеваться?» — удивленно спросила девушка. «При людях, что ли?» «Не здесь, а в подсобке. Я договорюсь с администратором». «Тогда принеси», — скомандовала она. Когда она вышла из подсобки в прекрасном наряде, зал на минуту замер, а затем взорвался овациями. «Браво! Бис! Царевна! Принцесса!» Один из гостей ресторана преподнес букет цветов, очевидно, предназначенный своей пассии, Но кавалер напрочь забыл про свою даму сердца, будучи сражен красотой юной прелестницы. Кто-то заказал оркестру хит сезона «Старинные часы» и попытался пригласить на танец, но Сергей не позволил этому случиться, сам кружась с ней в танце. Мила, откинув голову, восторженно смотрела на своего нового знакомого, который чувственно прижимал ее к себе сильными руками. В этот вечер Мила впервые почувствовала, что может полюбить, а может быть, уже влюбилась в Сергея. Она действительно затмила всех ресторанных девушек, которые с неприкрытой враждебностью и завистью наблюдали за самой красивой танцующей парой. К концу застолья Сергей предложил Миле поехать в пустующую квартиру друга, чтобы продолжить вечер. Опьяненная шампанским, она не почувствовала подвоха, с легкостью согласившись на коварное предложение своего ухажера. Квартира оказалась в покосившемся неприглядном и сером бараке. Зайдя внутрь, Сергей потащил девушку к кровати с неубранной грязной постелью и, не дав опомниться, сорвал одежду и силой овладел ею. Закончив свое дело, он повернулся лицом к стене и захрапел. Ей было больно, на душе стало муторно и гадко. Ее душили горькие слезы, из груди рвались рыдания. Этот волнующий для любой девушки момент она представляла в совсем другом, романтическом свете, а получилось омерзительно и пакостно, по-скотски грубо и низко. Посидев и немного успокоившись, она подтолкнула Сергея, чтобы тот отвез ее домой. Но мужчина промычал что-то нечленораздельное и повернулся на другой бок. Она оделась и вышла из барака в ночной город. Уже светало, ей надо было идти довольно далеко. По пути встречались возвращающиеся домой после ночной прогулки выпускники других школ. Когда она пришла домой, мама встала с постели и поинтересовалась. «Как отпраздновали, доченька?» «Все хорошо, мама», — ответила она, еле сдерживая себя, чтобы не расплакаться и прижаться к ее груди. «Ты спи, а я приму душ». Она долго стояла под душем, пытаясь смыть с себя то грязное и порочное, которое она испытала при первой же близости с мужчиной, бронила себя за непростительный для юной девушки поступок, жалела, что не осталась в компании своих одноклассников. В эти минуты она даже не вспоминала о человеке, который любил ее без остатка настоящей чистой любовью. Женя всю ночь прождал возле телефона в надежде, что любимая позвонит, и они пойдут гулять по ночному городу, встречать рассвет, смотреть влюбленными глазами друг в друга.